Глава 10. Величайшее колдунство врага или... С двумя десятками усачей по-тихому расправиться не получилось. Увы. «Будешь знать, как тянуть руки к маленьким обезьянкам!» С каждой новой фразой Буги заколачивает своим щитом бедного противника в землю. Почему он ведет себя так громко? Да потому что уже можно шуметь. Это был последний неконтуженный из двадцатки усачей. Но нас во время боя спалили, и теперь к нам бежит более крупный отряд, что выставил перед собой щиты и держит наготове энергетическое оружие. Вот уроды усатые. Двух малышей лесных гуаров и чимчима задвигаем за спину. Поночка давно уже оправилась и излечилась от ран. Потому Лиси переместилась на скелет и приняла облик девушки. «Походу, у них имеется могущественный маг земли», — неожиданно заявляет Пиздум. «С чего ты взял?» — спрашиваю у него. «Земля вибрирует», — опасливо поясняет Гондон. «И ее дрожь становится все сильнее. Маг готовит очень сильное колдунство». «Фух! А я уж думал, у меня ни с того ни с сего коленки начали трястись. А это вон, но чё, всего лишь сильное и могучее колдунство земляного мага. Отобьемся!» «Нам всем хана!» — пророчит Гондон. «Очень и очень сильное колдунство. Мне кажется, сейчас земля нас поглотит». Я, например, никакого поглощения пока не наблюдаю. Зато вижу, как дрожат ноги у наших врагов. И не поймешь, то ли от страха, то ли от вибрации, как у нас. Хочется верить в первый вариант. Но более правдивым кажется второй. К моему сожалению. А раз так, то великое земляное колдунство не их рук дело. Остается один вопрос. Тогда чьих? Усачи даже останавливаются в нерешительности. Оглядываются на лагерь, откуда к ним спешат еще группы солдат и раздаются команды. Тут за спиной резко нарастает гул, а через несколько мгновений стена растительности за нами взрывается, и оттуда вываливается большущая зубастая волна. Реально, настоящая волна, состоящая из многочисленных пастей полных зубов. «Ягр! Яр! Уяр!» Радостно и громко начинают кричать Поночка и Глобус. В ответ волна отвечает многочисленными и мощными «Уар! Ар! Яр! Ягр!» Продолжают перекличку наши малыши. Чим-чим, сидящий на спине Глобуса, видимо, что-то понимает из этого и как бы помогает малышам, указывая в нужную сторону пальцем, а именно на отряды усачей. Те, в свою очередь, похоже, догадываются, что что-то идет не по плану. Испуганно переглядываются и направляют свое оружие на новую угрозу. Один из идиотов додумывается даже выстрелить. Впрочем, энергетический снаряд лишь слегка ранит одного из опасных зверюк, что приводит стаю в еще большее бешенство. Хотя и так те были далеки от спокойствия. Огромная зубастая волна, состоящая из взрослых лесных гуаров, что ростом были выше человека, стремительно обтекает нас с двух сторон. «Атаку!» Команда одного из усачей тонет в реве большущих головастиков, а обладатель голоса под их телами. Малышей гуаров нам не удается удержать. Глобус с оседлавшим его чимчимом и Поночка что-то яростно ревя бросаются следом за взрослыми. Волна гуаров уже распотрошила бежавшие по наши души отряды и теперь врывается на территорию лагеря. «А мы почему стоим? Чего ждем?» — спрашиваю товарищей. После этого с радостными кличами и мы бросаемся в атаку. Вернее, на добивание, так как встречаются нам на пути лишь обгрызенные или ополовиненные кровавые тела усачей. Был бы среди нас бард, тот, после увиденного, написал балладу, как гуары загрызли гусаров. То еще великое и героическое произведение получилось бы. Еще нам нужно проследить, чтобы зеленые зубатки не растерзали заодно и пленных обезьянолюдов. Особо повоевать нам не приходится. Все за нас сделали гуары. Мы же теперь себя не ограничиваем, убиваем подранков. Уже нет необходимости оставлять их в живых. Часть убитых воскрешается неподалеку. А там вовсю веселится группа зубастых головастиков. Усачи, имеющие точку возрождения в этом лагере, попали в такую же ловушку, как и гоблины в долине Студеного пика, когда к ним в пещеры проник огромный червячело. В общем, звездарик придуркам. А обезьянолюдам чертовски повезло. Их не просто не трогают гуары, а даже случайно никого не затоптали и не покусали во время массового вторжения. Беда минует даже тех, кто не был за специальной изгородью, где держали основную массу пленников. Разумные мартышки замирают и, боясь пошевелиться, со страхом в глазах наблюдают кровавое пиршество. Еще большим шоком для них служит появление чимчима верхом на небольшом гуаре, а также удивленные взгляды не обходят стороной и наши персоны. Эх, мордочки у них те еще. Сегодня их мир перевернулся с ног на голову. Примерно через час мир переворачивается у нас. «А это нормально?» — в шоке спрашивает Буги. «А вот это?» — Закка показывает в другую сторону. «Так не должно быть!» — заявляет Пиздум. «Не могу поверить!» — дополняет Гондон. «А по-моему, это так мило!» — улыбается Лиси, почесывая бока своими отростками сразу трем взрослым лесным гуарам. «Мы-то полагали, что огромное стадо зубастых бегающих головастиков, когда загрызет всех, кого надо, возьмет своих малышей и свалит в закат. Но ни хрена не свалили. Они сначала какое-то время обнюхивали своих пропавших ранее малышей и восседающего на глобусе чимчима. Мелкие зубатки что-то весело покрякивали, купаясь во внимании взрослых особей, а молодой обезьянолюд что-то задорно повякивал, указывая то на себя, то на сородичей. Те, в свою очередь, постепенно смелели и подходили ближе к лесным гуарам, пытались гладить. Чуть погодя, уже скармливали какие-то веточки. А потом... А сейчас все оставшееся племя обезьянолюдов, весело перекрикиваясь и улюлюкая, чешет спины балдеющим от этого гуарам. При этом многие разумные волосатики делают это уже верхом на зубастиках. Те с удовольствием катают своих новых друзей. Похоже, почесывание мохнатыми лапками обезьянолюдов пришлось лесным гуарам по вкусу. Да и язык, походу, общий нашли. Правда, каким образом, я не понимаю. Никто не понимает. «А нас они к себе не подпускают», — как-то обиженно бормочет Гондон. «А у хоббитов, между прочим, тоже ноги сильно волосатые». «И раньше, когда к стаду близко приближались эти зубастые монстры, сразу морды поворачивали к нам и мычали угрожающе», — добавляет Пиздум. «Впрочем, и сейчас гуары не шибко нас приветствуют, пытаются примириться с нашим существованием, стараются игнорировать. С другой стороны, не нападают, уже хорошо. Это не касается Лиси и почему-то Лехи. И если в совершенстве они человека вообще не чувствуют, то парень просто берет их непонятно чем. То ли колдунство какое, или специфическая аура, то ли природное обаяние. Хрен поймешь. А вот обезьянолюды, видимо, сильно отходчивы. По их поведению и не скажешь, что нас винят в истреблении их сородичей. Либо те почему-то и не винят нас, бормочут про плохого шамана. Нам улыбаются, пытаются сделать приятное с помощью поглаживания, словно мы тоже гуары. На своем корявом объясняют, что мы теперь все не пища, а друзья. Кстати, насчет еды. Смотрю, обезьянолюды уже облизываются, поглядывая на трупы усачей. А те, между прочим, тоже люди. «Жрать, злая еда! Жрать!» восклицает очередной разумный обезьян, подтягивая ополовиненную гуарами часть мертвого тела. Другие представители волосатого народа тоже готовятся к трапезе. «Эй!» — восклицаю громко я. «Чего творите?» «Так дело оставлять нельзя. Нехрен людей кушать. Может, нас они друзьями считают, а вот других людей схарчат за милую душу. И не важно, что это будут ни капли не усачи». После моего высказывания самый смелый обезьянолюд робко заявляет. «Великий шаман говорил жрать еда человека!» Потом, чуть подумав, боязливо спрашивает. «Нельзя?» А в голосе его проскальзывает надежда, что я разрешу. Остальные волосатики замолкают и оборачиваются к нам. «Нельзя!» Тут же отрезаю я. Молчание продолжается. Только несколько гуаров что-то рыкают, недовольные тем, что их перестали щекотать и поглаживать. Решаю пояснить всем сразу, раз оказываюсь в центре внимания у такой благодарной публики. Начинаю с конкретики. «Шаман ваш был тупица!» «Ну а что, разве я не прав?» По толпе прокатывается гул. «Тупица!» «Тупица!» «Шаман тупица!» «Да, шаман тупица!» Видя, что никто оспаривать данное утверждение не спешит, продолжаю. «Жрать все подряд нельзя! Вон!» Указываю на Кешу. Тот бродит среди трупов чуть в стороне и уже бросаю ему. «Жрать хочешь?» «Жрать!» Сразу приободряется химероид. После этого обезьянолюды явно начинают относиться к непонятной зверушке с большей симпатией. Да кто б сомневался. Питомец вертит головой в поисках того, что я хочу ему предложить. Но тут, кроме трупов, ничего не попадается на его глаза. Потому он пару раз тюкает клювом, видимо, чисто попробовать, в чьи-то кишки. Затем недовольно трясет клювом. Согласен, та еще гадость должна быть. А у Кеши еще и часть оболочки кишок к клюву приклеилась. Вертит бедняга им, пытается отлепить. «Посмотрите на него!» — говорю обезьянолюдам. «Он тоже жрет все подряд. И смотрите, что с ним стало. Тоже такими хотите стать?» Кеша вопросительно и непонимающе всматривается в меня. Мол, «Ты чего, хозяин? А где еда?» Я тихо добавляю. «А раньше это был...» И уже громко, чтобы мой краборептилоид услышал. «Великий могучий дракон!» И указываю на него рукой. Чтобы и тупым было понятно, про кого я, ну и чтоб тупоноид не ступил. «Кеша! Дракон!» Гордо задрав клюв, подтверждает Кеша. «Этого я и хотел добиться». «Тоже так хотите?» С напускной грозностью обвожу взглядом толпу разумных волосатиков. До обезьянолюдов начинает доходить смысл моей речи. Многие из них, разглядывая химероида и не забывая осмотреть свое тело на наличие начинающихся изменений, быстро качают головой, а некоторые испуганно сглатывают. То-то же! Никто не хочет опериться, завести клюв вместо нормального рта и непонятные, с виду неудобные лапки. Кажись, с людоедством я вопрос решил. «А что жрать?» — робко спрашивает меня одна из самок обезьянолюдов. А вот ты, Саня, и заделался вместо великого нагибатора всей вселенной диетологом у разумного обезьяньего народа. Куда катится этот мир?»